Артемида. Зевс обожал Артемиду почти так же, как Афину, и из кожи вон лез, чтобы защитить ее от Геры. Та и смотреть-то не могла на очередной плод Адюльтера, особенно на этот, который она высокомерно сочла шебутной пацанкой и посрамлением достоинства женского божества. Однажды вечером, когда Артемида еще была девчонкой, Зевс увидел, как она играючи ловит и отпускает мышей и лягушек в подлеске у основания горы Олимп. Он присел рядом на валун и втащил ее к себе на колени. Она подергала его за бороду, а потом спросила: «Папа, ты меня любишь?» «Артемида, ну что за вопрос? Сама знаешь, что да. Знаешь, что я люблю тебя всем сердцем. Если вы ребенок безнадежного блудодея, то отца можно уломать почти на что угодно». Артемида вертела Зевсом с той же легкостью, с какой накручивала на пальчик его бороду. — Ты меня сильно-сильно любишь? И желание мое исполнишь? — Конечно, моя милая. — Если вдуматься, пустячок, ты исполняешь желания даже всяких мелких и незаметных нимф и водных духов. Давай ты несколько моих желаний исполнишь. Про себя громовержец застонал. Весь мир, казалось, считал, будто Зевс всемогущ, сидит на олимпийском троне и повелевает небесами и землей. И это самая простая работа. Что им известно об отцовской вине, братском соперничестве, властной борьбе и ревнивых женах? Угоди одному родичу, взбесишь другого. — Несколько? Ох, ты! У тебя же наверняка есть все, что девочке хочется. Ты бессмертная, а когда достигнешь вершины красы, не состаришься. Ты сильная, умная, шустрая и... Ай! Последний вскрик вырвался у него потому, что у него из подбородка выдернули волос довольно жестоко. — Да они не трудные, пап, малюсенькие. — Ладно, выкладывай. — Я хочу, чтобы у меня никогда-никогда не было мальчика или мужа, и пусть никакой дядька ко мне не прикасается. Ну, ты понимаешь, как. Да — Да-да, очень понимаю. Вероятно, тогда-то Зевс впервые зарделся. — А еще я хочу себе много-много имен, как у моего брата. Они называются прозвания. А еще лук. У него их целый набор, а у меня ни одного, потому что я девочка. Это вообще нечестно. Я старше из двойни, между прочим. Гефест может мне сделать очень особенный на день рождения, как Аполлону, серебряный лук с серебряными стрелами. Пожалуйста. А еще хочу тунику до колен, чтобы в ней охотиться, потому что длинные платья дурацкие и неудобные. Не нужны мне покровительства над селами или городами. Хочу править горными склонами и лесами. И оленями. Мне нравятся олени. И собаки. Охотничьи, а не комнатные. От этих никакого толку. И если тебе не жалко, хочу хор девочек. Пусть воспевают меня в храмах. И нимф, чтоб выгуливали собак, присматривали за мной и помогали защищать меня от дядек. Все? У Зевса от этого перечисления чуть голова не пошла кругом. «Кажется, да. А, и хочу власть, чтобы облегчать тетенькам роды. Я видела, как это больно. Если честно, это вообще-то ужас, какая гадость. Я хочу помогать, чтобы было легче». «Вот же поди ж ты! А луны тебе не надо, а?» «О, отличная мысль! Луна! Да, луну хочу! Пожалуйста! У меня все. Больше никогда-никогда ни о чем не попрошу». Зевс исполнил все ее желания. Как не исполнить? И стала Артемида богиней чащи и чистоты, невыдрессированных и неукрощенных, гончих и газелей, повитух и луны. Повелительница лучников и охотниц ценила свою независимость и целомудрие превыше всего. Доброта, с какой она сострадала женщинам в родах, уравновешивалась свирепостью, какую проявляла Артемида, преследуя добычу и наказывая любого мужчину, позволявшего себе слишком приблизиться. По всему древнему миру боялись ее, обожали и поклонялись ей, и известна она была в честь горной страны, где родилась как Кинфия. Римляне именовали ее Дианой, ее личное дерево — кипарис. В той же мере, в какой Афина была богиней всего выращенного, созданного, вытворенного и обдуманного, Артемида в своем владении природным, инстинктивным и диким была ее противоположностью. Впрочем, у обеих, а также у Гестии, имелась общая страсть — собственное целомудрие.